Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – сосудосуживающие капли. Эти лекарства есть в каждом доме, но далеко не в каждом доме знают, как ими пользоваться. Давайте попробуем узнать. Пойдемте. Партнер программы «Kinder BioVital». Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Мы уже много раз с вами разговаривали о насморке. И мы, в частности, говорили о том, что чуть ли не самым эффективным средством помощи, особенно неотложной помощи при насморке, являются сосудосуживающие капли. Правда ведь приходилось ими пользоваться, Луиза Васильевна? Ну, вообще трудно найти взрослого человека, который бы ими не пользовался и который хоть когда-нибудь не закапал бы что-нибудь подобное своему ребенку. Поэтому опыт есть у всех, но мы, конечно, поинтересуемся мнением наших многоопытных экспертов. Капали, когда я... Вот видишь, как я плохо сморкаюсь? Все лизу себе так. Вставаю и не могу дышать носом. Сижу, и у меня прошло чудо, и все. Надо потом туда капельки, чтобы нос не был с козельками. Одни прыгают, сопли делают более жидкими, одни их более такими делают мокрыми, тогда можно легко высморкать их. У меня целая струя вытекала и дышать не могла. А я обычно мне мама брызгает, закапывает. Когда вот так капают, вот так капает. Вообще-то хирург Арины мамин говорил, что если много капаешь и у тебя здесь много соплей, то может кровь пойти. Я не знаю, но мне кажется, что они делают хуже некоторые. Например, если там брызнуть, там могут лопнуть сосуды и подсечь кровь из носа. Это только неделю. Если больше недели, микробы привыкнут и не будут убиваться. Микробы такие страшные, кусают нос. Одним он нос уменьшит. Вы обратили внимание, что у наших экспертов просто огромный опыт общения с этими лекарствами. Правда, у нас был на приеме уникальный человек, у которого опыта общения с лекарствами, вся жизнь сплошной насморк. Правда, Луиза Васильевна? Да, это наш известный художник, фотограф Александр Титарчук. Давайте посмотрим. Авиационный инженер, а ныне известный фотохудожник Александр Титарчук очень гордится своим детищем. Своими руками он перестроил старый ледокол в комфортабельный лайнер, который стал для него и домом, и студией. Ну вот беда. В последнее время его преследует один и тот же ночной кошмар. Ему снится, как он самостоятельно пытается устранить течь на самом отделении. Борется с дифферентом, заводит на пробоину парусиновые пластыри, откачивает воду помпой. Ну все безрезультатно. Кошмар! Знаешь, папа, осторожно подбирая слова, обратился к нему как-то сын Марк. Мне кажется, это сон не о корабле. И пластырь, и помпа тут не помогут. Возможно, есть более эффективные средства. И о них наверняка знает доктор Комаровский. Вот эти сосудосуживающие капли, это то, что вот я называю словом настоящее лекарство. Понимаете? Я объясню. Вот когда там у вас похмелье, вы что-то расколотили и выпили, то вы уже потом думаете, мне от этого стало легче? Или вообще просто я проспался, да? От того, что вы попили витамины, вы не видите, вы не ощущаете, вот действует или нет. Но то вам есть, сказали, что может быть. Может быть, да, у вас будет бодрость духа, да? И вот вы ждете, когда эта бодрость духа к вам придет. А сосудосуживающие капли, они же, если не помогают, вы этом знаете уже через 3 минуты после того, как закапали. То есть таких лекарств на самом деле вот в природе, ну разве что наркотики, и вот это. То есть, когда тебе плохо, у тебя ломка, бабах, и стало хорошо. Я как-то покупал какие-то такие импортные пшикалки, которые нажимаешь, оно пшикает. Оно стоит там 45 гривен, 43. А потом попробовал советские за 7 или за 8 гривен и понял, что советская работает быстрее и лучше. Как-то так странно, да? То есть здесь не всегда цена отвечает качеству, и бренды, собственно, ни на что не влияют. Совершенно верно, потому что на самом деле очень часто мы платим за имя бренда, за удобство упаковки. Да, да, да, да. И знаете за что? Да. Вот что наш в рекламе сосудосуживающий. Там препарат отличается от всех остальных, потому что все сушат нос, а наш вот не сушит. Да, и действительно есть комбинация некого растительного масла с сосудосуживающим препаратом. Но за эту каплю масла вы заплатите еще там две цены, условно говоря. Да, то есть это возможно. Совершенно точно. И поэтому, ну, на самом деле, вот у меня сейчас дилемма встала, надо где-то идти сдаваться. Вот потому что нос постоянно заложенный, часто заложенный, особенно в переходные периоды, весна, лето, лето, осень, осень, зима. Вот в этих переходах какая-то активизация этой проблемы. Ну, на самом деле, ваша ситуация к вот тем самым классическим сосудосуживающим каплям не имеет никакого отношения. Я объясню, почему. Самые частые показания к использованию сосудосуживающих капель – это острые респираторные вирусные инфекции. Ходил, вдруг подхватил, да? Температура, сопли, не дышит нос, вот жизнь теряет смысл, бубух, и второе показание – это аллергический насморк, но неотложная помощь. То есть зацвела в конце августа или в начале августа трава амброзия, а у меня на нее аллергическая реакция. И заложила нос. То есть от того, что я закапаю и 12 часов нос подышит, мы же никуда эту траву амброзию не денемся. Да? Но, тем не менее, контакт с источником аллергии вас может где-то неожиданно застать. Ну вот у вас, условно говоря, есть аллергия на кота. Вы пришли в гости к друзьям, у которых кот, и у вас исчез нос. Ну нет носа, да? И чтобы продержаться в этой ситуации, вы используете... Да-да-да, что-нибудь капает. То есть мы фиксируем внимание. Смотрите, при аллергии использование сосудосуживающих капель – это кратковременно, это неотложная помощь. А лечится это совершенно другими препаратами. То есть и внутрь, там, антигистаминными, и местными противовоспалительными препаратами другого совершенно действия. И вот вы описываете ситуацию. Когда у вас в определенные периоды сезонные возникают длительно заложенность носа. Она у вас и сейчас присутствует. Да, да, при этом, смотрите, у вас сейчас присутствует заложенность носа, но у вас есть нормальная температура, да, не нарушенный аппетит, бодрость и все остальное, но при этом нос заложенный. Таким образом, насморк бывает инфекционный и аллергический. Какой у вас? Наверное, аллергический. А когда у тебя насморк, чем ты лечишься? Ну-ка, рассказывай. Он приходит, говорит, папа, дай тебе капли, что ты капаешь. Смотри, у тебя наследственность плохая, видишь? Для папы уже эти капли, это как бы, вот он к лекарствам относится плохо, но эти капли у него есть. А я к чему говорю, что у вас же зависимость, как бы, по большому счету, вы же без этих капелек живете сложно, я так понимаю. Ну да. Да, то есть он может повторить папин путь. Есть, правда, еще один момент, когда очень вот, если такой так дикий драйв и хорошее настроение, и подрыв души, то насморк проходит. Это еще один момент. Стоп, стоп. Замечательно. Вот то, что вы сейчас произнесли... Это есть как лучший доктор, это на хорошее настроение. Нет. Когда драйв, когда драйв, то в крови высокая концентрация чего? Адреналина. Что такое? Вот понимаете, вы только что вот этой своей фразой, когда драйв, да? Вы же раскрыли тайну сосудосуживающих капель. Оказывается, в чем суть? Есть клетка слизистой оболочки носа. К ней идет кровь, вот по сосудам. Если мы этот сосуд закроем, нос будет дышать. Организм человека как устроен? Как устроен? Когда возникает нечто, требующее от нас мобилизации там, внутренних резервов, тяжелая болезнь или там, физические нагрузки, эмоциональный стресс, радость, горе, травма, кровотечение. Организм изменяет принцип своей работы. Ему надо, чтобы активно функционировали жизненно важные органы. Жизненно важные органы – это мозг, сердце, легкие. А без кожи, без слизистых оболочек в это время можно обойтись. И без кишечника тоже. Поэтому, когда стресс, есть не хочется, кстати. И организм выбрасывает особое вещество, гормон, который называется адреналин. Адреналин вызывает спазм сосудов в коже, в кишечнике и в слизистых оболочках. Поэтому, когда у вас, лекарства, да, у вас стресс, возбуждение, то, что вы назвали словом драйв, и в крови выскакивает адреналин, то нос вдруг начинает дышать. И первым препаратом, у которого обнаружено сосудосуживающее действие, в 1897 году, больше 100 лет назад, был именно адреналин. Потом его научили синтезировать. Его стали использовать и использовали для лечения тахинасморка. Но тут есть огромная проблема. Мы смазали нос адреналином, допустим, или закапали его в нос. Он через слизистые оболочки носа попадает в кровь. И он дает... То есть мы получаем местный эффект, с одной стороны, но мы тут же получаем увеличение частоты давление, сердечных сокращений, повышается давление, головная боль и так далее. И поэтому мечта медицины была такая, вот бы придумать такой адреналин, который бы здесь вызывал спазм сосудов, но в кровь бы при этом не всасывался. И именно пытаясь изменить структурно вот адреналин, его эффекты, люди и пришли к вот тем самым сосудосуживающим каплям, да. Которые мы сейчас капаем. Понимаете? Но здесь другой есть нюанс. Нам очень важно не просто, чтобы они вызвали спазм сосудов, а чтобы он был длительный. Получается, спазм от адреналина 20-30 минут. А потом все, и надо капать опять, а тогда будет передозировка, будет повышенное давление. Поэтому нам бы хотелось, чтобы препарат действовал ну хотя бы 4 часа. Или да? Лучше всю ночь, 8 часов. Да, сейчас есть препараты особые длительного действия, которые действуют 12 часов, например. Вот все. И поэтому их можно капать 2 раза в сутки. Вот. И не попадали в кровь. Тем не менее, вот тут мы нарвались на то, что использование препаратов у детей и у взрослых принципиально разное. Почему? Потому что именно через слизистую оболочку ребенка все попадает в кровь. То есть, поэтому не может быть для детей абсолютно безопасных сосудосуживающих капель. Это вот принципиально важно. Ты понимаешь теперь, о чем я говорю, да? Да. Когда ты выпрашиваешь папкины таблетки, понятно? Да? Это у тебя всасываться будет. А часто вообще приходится обращаться к ним? Ну, не очень. Но ты именно, когда у тебя инфекция, да, когда там ОРЗ, когда нос заложил, тогда вы пропрашиваешь. А совсем плохо? Или вот, то есть еще раз, вот я... Немного так. Нет, я с тобой хочу договориться, что когда ты чуть-чуть шмыгаешь носом, то мы переживем, понимаешь? То есть когда ты носа вообще нету, я согласен. Понимаешь, о чем я говорю? Да. То есть есть другие способы восстановления носового дыхания, и надо сразу всем понимать, что на носовых каплях сосудосуживающих, свет клином не сошелся. Есть множество других очень эффективных препаратов. Мы сейчас о них всем расскажем. Ну, наверное, мы получили ответы на самые главные вопросы. То есть откуда вообще берутся вот эти самые сосудосуживающие капли? Препаратов таких очень много на сегодня. Хотя на самом деле много торговых названий. Самих веществ, которые вызывают сосудосуживающее действие, буквально 5-6 наименований. Но они используются самым широким образом. И когда мы говорим о том, что эти препараты имеют специфическое действие именно у детей, то это связано не только с тем, что сосудосуживающие средства всасываются с поверхности слизистых, но и в том, что, как правило, дети, когда им капают в нос капли, то все эти капли в той или иной степени попадают в носоглотку, и дети эти капли что делают? Глотают, да? То есть у дитя поводов для общего действия очень много. Фиксирую внимание о том, к чему приводит передозировка сосудосуживающих капель. Самое опасное – это увеличение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления. И все это очень часто происходит не просто, когда ребенок шмыгает носом, а когда у ребенка реальная тяжелая вирусная инфекция. То есть помимо того, что у него температура, обезвоживание, да, то есть жидкости реально не хватает, а тут еще и сердце колотится, и давление повышается. А это очень опасно. Поэтому... Естественно, надо понимать, что сосудосуживающие средства используются по строго определенным показаниям. Итак, ну вот у ребенка нет носа, ну вот не дышит нос. Понятно, что когда ребенок дышит через рот, это приводит к высыханию мокроты в легких, это очень опасно, этого нельзя допускать, будем капать. Но если нос не дышит неделю, то одними сосудосуживающими каплями мы его не вылечим, правда? Поэтому нам нужен доктор обязательно, который нам поможет и поставить диагноз. Дальше. Затрудненное носовое дыхание в сочетании с высокой температурой тела. То есть поймите, если не может дышать носом полноценно, а еще и температура 39, то слизь в легких позасыхает мгновенно. Поэтому тут не надо ждать, надо помогать. Дальше. Когда есть затрудненное дыхание, а в комнате реально нечем дышать. Когда там жарко, пыльно, сухо, естественно, тут же повредится. Вредятся легкие. Дальше. Когда имеется затрудненное носовое дыхание, а дыхание через рот тоже затруднено. Ну, например, ангина у ребенка, да, или отек гортани какой-то. Вот это очень важно. Или когда у ребенка имеет место реальная дыхательная недостаточность. То есть там астма, воспаление легких. То есть если легкие плохо работают, а тут еще и нос не работает, то, конечно, терпеть это все нельзя. Дальше. Мы об этом много рассказывали, о том, что отит очень часто у детей, воспаление уха связано с тем, что слизью закупоривается слуховая труба. Труба между ухом и носом. И поэтому сосудосуживающие капли не в ухо, а именно в нос позволяют открыть эту трубу. И это один из способов и профилактики, и лечения отита, естественно, под руководством врача. Но острая внезапная боль в ухе – это одно из показаний к сосудосуживающим каплям. Еще раз подчеркиваю, не в ухо, а в нос. И последнее – синусит, то есть гайморииты, воспаление пазух носа – это тоже повод к сосудосуживающим каплям. Я обращаю внимание, что это вот все показания. Это показания, которые относятся к такому явлению, как, по большому счету, ОРЗ. Да, то есть при вирусных инфекциях вот это все возникает. Но ведь показания могут быть, как мы уже говорили, неотложные. Да, например, острая аллергическая реакция заложила нос. Еще одно, кстати, показание – это дети же во время игр очень часто засовывают в нос все что угодно, да? То есть инородное тело в носу, любое, там игрушка, пуговица и так далее, кусок ваты, вызывают тут же отек слизистой оболочки носа. И любые попытки извлечения самостоятельного и с помощью врача начинаются с того, что надо уменьшить отек носа, чем теми же сосудосуживающими каплями. То есть вот это вот все мы как бы записали, но думаю, что теперь вопросов стало не меньше, а больше. Давайте на эти вопросы отвечать. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Чем отличаются взрослые капли от детских? В чем принципиальная разница? И когда, вот вы сказали, 5 наименований всего, только да. Разные фирмы, когда какие, производители. Да. Когда какие надо употреблять? Ну, прежде всего, практически все сосудосуживающие средства выпускаются в разных концентрациях. В разных концентрациях. То есть процент раствора взрослого и детского разный. На это надо обращать внимание. То есть, условно говоря, раствор может быть, допустим, там 0,1% это для взрослых. И 0,05% для детей. Да? И такое очень часто используется. Понятно, что там, где используются две капли детского, можно использовать одну каплю взрослого. Но здесь, девочки, есть один очень важный нюанс, на который я прошу обратить ваше внимание. Очень часто, когда используются какие-то препараты в нос, особенно при выраженном насморке. Я почему фиксирую внимание про слово насморк? Потому что ведь нос, как мы знаем, может быть заложен из-за двух ситуаций. Когда текут сопли, и соплей очень много, да? И когда возникает отек слизистой оболочки носа, да? Так вот, когда, особенно когда много соплей, очень часто мамы жалуются на то, что никакого эффекта от лекарства нет. Почему это происходит? Вот это все должны сейчас услышать и упомнить, и реализовать. Потому что очень часто количество соплей просто не позволяет лекарству добраться до слизистой оболочки носа. Все, лекарство остается в соплях, условно говоря. Да? Мы капнули капли, они там с соплями размешались, ребенок тут же вышморкался, и мы сидим и ждем, когда же оно подействует. Оно не действует. Поэтому очень надо обеспечить эффективность лекарства. Для этого надо перед тем, как это лекарство закапывать, очистить нос. Высморкаться раз, использовать соплеотсосы два. В конце концов, взять солевые растворы, которые мы уже все знакомы, хорошо промыть нос этим раствором, а после него закапать сосудосуживающие капли. То есть, если у нас есть некое лекарство, которое мы решили закапать на ночь, которое действует, допустим, 8-10 часов, и такое лекарство есть, его иногда можно использовать детям. Если мы не хотим вскочить через 2 часа, то сначала высморкаемся, промоем нос, да, увлажним, проветрим комнату, закапываем лекарство и всей семьей будем спокойно спать. Да. Но мы можем действовать по-нашенски, да, ну, чтобы материнство было подвигом. Вставать каждые 2 часа, капать капли, которые сразу будут глотаться, потому что они там не задерживаются. В результате будет передозировка лекарств, и мама будет говорить, что мы не спим уже 5-ю ночь, только потому, что не знает, что нос надо сначала помыть. Правда? Спасибо. Евгений Олегович, да. если случайно закапать ребенку взрослое лекарство, они могут увидеть? Ну, как правило, ничего страшного все-таки не будет. Тем не менее, я лично против таких экспериментов. Понятно, что всегда есть вероятность побочных эффектов, и она выше, когда используется лекарство взрослое, то есть в заведомо большей концентрации. Хотя современные сосудосуживающие препараты, все-таки препараты достаточно безопасные. И они действительно реально должны быть в доме, но я фиксирую внимание на том, что в подавляющем большинстве случаев, если мама правильно начинает помогать ребенку с вирусной инфекцией, то есть только началась болезнь, тепло одели, увлажнили, проветрили, вовремя промыли нос солевыми каплями, то без этих лекарств, без сосудосуживающих, однозначно, практически всегда можно обойтись. Они используются тогда, когда вы не можете правильно организовать помощь ребенку. Когда нет сил проветрить комнату, когда страшно снизить температуру, когда надо обязательно накормить, а напоить не обязательно, ну и так далее. Это когда люди не знают основ помощи при элементарных вирусных инфекциях. Ну и естественно, если неотложная помощь, то без этих лекарств не обойтись никак. Еще вопросы, я слушаю. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, при перелете в самолете ребенку можно помочь сосудосуживающими? Да, конечно, это одно из основных, да, это же одно из основных показаний. То есть, если у ребенка были отиты, или он жалуется во время полетов на интенсивные боли в ушах, то перед взлетом и особенно перед посадкой надо использовать сосудосуживающие капли в нос, и поэтому они рекомендуются, начиная с двухнедельного возраста в такой ситуации. До двухнедельного возраста полеты не рекомендуются в принципе. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Сейчас многие педиатры во время ОРЗ рекомендуют закапывать сосудосуживающие капли именно на ночь, для облегчения, так сказать, засыпания. Угу. Есть ли какая-то альтернатива, если я вот не хочу их использовать на ночь? Нет, Зайка, на самом деле, смотрите, если в комнате прохладно-влажно, и ребенок затрудненно, но носом дышит, и температура ниже 39, они вам не нужны реально. И поэтому то, что вы не хотите их использовать, это значит, вы абсолютно нормальная мама. Но у вас может быть другая ситуация. Ну вот вам надо спать, а у него температура 39, понимаете, и он носом сопит, там отек. Если он с частично заложенным носом и температурой 39 подышит так пару часов, понятно, то у него начнет засыхать слизь в бронхах, и мы вынуждены это использовать. Или вдруг он у вас среди ночи проснулся с криком «мама, болит ушко», да, то у вас эти капельки, вот они есть, вы их достали и использовали, пока прибежит доктор, понятно? То есть это средство вовремя закапали, глядишь, и отит не разобьется. Поэтому на самом деле, когда мне мама говорит, я не хочу использовать лекарства, я ее люблю, люблю страшной любовью. Ну просто есть такие лекарства, которые обязаны быть в аптечке неотложной помощи. И сосудосуживающие капли конкретно должны там быть обязательно. Мы даже потом, тихо всем, тихонечко скажем, как они должны называться. Да. Поэтому все заранее взяли бумажки и ручки. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно применять сосудосуживающие капли во время беременности? Так как отек в носу при беременности не такая уж редкость. Да, это не такая уж редкость. И тут я вам хочу, девочки, вот что сказать. Что сосудосуживающие капли вызывают спазм сосудов плаценты. Поэтому нарушают кровообращение плода. Поэтому при насморке беременных используют совершенно другие препараты. Как правило, это гормональные средства, которые абсолютно безопасны для беременной женщины. Программу о гормональных средствах мы уже снимали, вы уже все знаете, о чем мы там говорили. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Вот народные средства. Я слышала, что каланхой – это большое зло. Вы скажите, можно ли капать детям нос каланхой? А вы себе капали каланхой? Нет. Я вам советую. Отловите сначала мужа, закапайте ему каланхой. Вы знаете, просто муж сможет вам сказать все, что он о вас думает. Понятно? А ребенок вряд ли, да? Поэтому, девочки, не надо издеваться над детьми. Есть солевые растворы. И в крайнем случае сосудосуживающие капли. И нормальной маме этих двух позиций вот на всю жизнь хватит. Понимаете, этого даже иногда много. Здравствуйте, доктор. Скажите, а побочные эффекты все-таки наблюдаются при неправильном использовании этих капель? Ну, знаете, наверное, самый опасный побочный эффект сосудосуживающих капель вы видели на приеме. Это когда человек не может жить без сосудосуживающих капель. И называется это явление, это осложнение, с таким словом медикаментозный ринит. То есть ринит – это воспаление слизистой оболочки носа, а вот медикаментозный – это именно возникающий из-за длительного употребления сосудосуживающих капель. И вы все, по большому счету, будет очень интересно, если вы узнаете, почему не надо долго капать сосудосуживающие капли. Вот представьте себе, знаете, что мы сейчас с вами нарисуем? Мы нарисуем с вами клетку слизистой оболочки носа. Вот представьте себе, вот эта клетка, это вот бассейн. Вот бассейн. И в бассейн приходят, вот как в учебнике по арифметике, две трубы. Вот идет сосуд, который несет сюда кровь. Понятно, да? А здесь у нас что? Ну, клапан, который кровь не пускает. Да? И есть еще один сосуд, по которому кровь что делает? Оттекает. Понятно, да? Сколько притекает, столько оттекает. Всем это понятно, да? Представьте себе ситуацию, что у нас имеется воспалительный процесс. И возник отек вот этой клетки. То есть она стала намного больше. И поскольку она стала намного больше, то у нас что с вами? Заложило нос, да? Мы закапали сосудосуживающие капли. И к чему это приводит? К тому, что сначала закрывается вот этот сосуд. Понятно? Закрылся. А кровь-то что делает? Продолжает вытекать. И она вытекает, клетка сморщивается, потом закрывается вот этот клапан, и вот она вот такая вот несчастная, маленькая, какое-то время. От некоторых препаратов 4 часа, от некоторых 8, от некоторых 12. Это все понятно? Так вот. Чем дольше мы капаем сосудосуживающее средство, тем хуже становится вот эта реакция. И когда мы капаем препарат долго, то что происходит? Вот этот сосуд открылся, а этот продолжает быть закрытым. Понятно? И возникает что? Отек. И этот отек можно устранить как? Только закапав опять капли. Таким образом... Именно сосудосуживающие капли, которые капаются дольше 4-5 дней, приводят к нарушению регуляции сосудов. Ясно? И с этим ничего нельзя сделать, пока приходится капать. Это понятно? Понятно. И вот теперь, когда мы понимаем, в чем суть медикаментозного ринита, то есть зависимости от лекарств, что очень опасно, и на самом деле, я вам честно скажу, ребят, что таких людей... которые не могут жить без сосудосуживающих капель, в стране сотни тысяч. Еще раз фиксирование, не десятки, а сотни тысяч. И на них наживается огромное количество фармакологических компаний, потому что никто не может им подсказать, как из этой ситуации выйти. Да? Вот. Мы подскажем обязательно, хотя мы и детская программа, а такие темы, как правило, возникают у взрослых. Тем не менее, сейчас что бы я хотел? Я хотел бы, чтобы все вы взяли бумажки и ручки, потому что мы произнесем название лекарств. Но я фиксирую внимание, что мы не будем произносить никаких торговых названий. Когда вы покупаете любое, условно говоря, лекарство, то под ним написано, в чем его суть. Да? Если вы купили лекарство, которое называется, всем известное лекарство, которое называется, например, нафтизин, да, то под ним будет написано его международное название – нафазолин. А вы можете купить лекарство, которое просто называется нафазолин. Так вот, сосудосуживающие лекарства делятся на три группы. Эти три группы определяются длительностью действия. То есть есть препараты короткого действия. Они действуют от 4 до 6 часов. И к ним относятся три лекарства. Вот мы сейчас эти три названия записываем. Вот Луиза Васильевна уже пишет. Нафазолин. Дальше, такое умное название – фенилэфрин, да? И третье название – тетризолин. Вот всего три слова – нафазолин, тетризолин, фенилэфрин. Это препараты короткого действия. Есть еще два препарата, которые называются сосудосуживающие лекарства средней продолжительности действия. К ним относятся всего реально продающиеся два лекарства. Очень широко распространенный препарат, который называется ксилометазолин. Его знают почти все. И еще одно лекарство, которая называется трамазолин. Вот всего два. И последнее. Препараты длительного действия более 10-12 часов. Реально продается один единственный препарат, который называется оксиметазолин. Вот мы перечислили вам всего 6 наименований. И фактически то, что продается, вот на самом деле продается десятки разных наименований. Но все это в конечном итоге что-то из этих 6. Главное, что вы должны понимать. Это очень важно запомнить, что вероятность возникновения медикаментозного ринита тем выше, чем короче время действия препарата. Понятно? То есть меньше всего такая зависимость у оксиметазолина. Чаще всего у препаратов короткого действия. Но есть одно исключение. Препарат короткого действия, который называется фенилэфрин, считается препаратом номер один для использования у детей, особенно у маленьких детей, особенно у детей первого года жизни. Поэтому я рекомендую для этого возраста именно фенилэфрин. Тем не менее, сила действия, быстрота действия, по-видимому, оптимальны у препаратов средней продолжительности действия. Поэтому, если мы держим что-то сосудосуживающее в домашней аптечке, для острой аллергии, для отита, да, то оптимальный препарат средней продолжительности действия – ксилометазолин, который, когда вы будете покупать, обратите внимание, чтобы это был раствор детский. Он, как правило, 0,05%. Да? Вот это у вас будет дома. Для того, чтобы не возник медикаментозный ринит, необходимо нам, прежде всего, сдержанность, да, поэтому не надо никогда больше 3 дней капать детям сосудосуживающие капли. Критическая цифра 5 дней, опасная и практически гарантирующая ринит медикаментозный, это неделя. Капаете больше недели, все, у вас уже зависимость от этого препарата. Поэтому еще раз прошу, если лекарство можно капать каждые 6 часов, девочки, это не значит, что его нужно капать каждые 6 часов. Понятно? Этими лекарствами не лечат. Их используют симптоматически. Поэтому всем тем, кто ходит с сосудосуживающими каплями, а это очень часто мужчины зрелого возраста. И у этих мужчин есть жены, которые бегают покупать им вот эти сосудосуживающие капли. Да? Так вот, девочки, вы должны знать, что у всех мужиков, особенно после 40, имеется тенденция к повышению артериального давления. И сосудосуживающие капли многократно увеличивают риск инфарктов, инсультов, осложнений. Понятно? Поэтому вы должны бороться за здоровье ваших мужиков и ваше собственное. Что адекватным средством борьбы с медикаментозным ринитом является использование гормональных местных противовоспалительных средств. Поэтому люди, у которых сосудосуживающие капли вызвали зависимость, находят в интернете школу доктора Комаровского гормональные лекарства, пересматривают и начинают под руководством доктора и любимой жены бороться с собственными соплями. Правда, Лизусь? Да. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте, доктор. Скажите, после болезни, в течение которой не были использованы лекарственные средства никакие, кроме сосудосуживающих капель, у ребенка появилась низкая, пониженная температура, вялость. Может быть причиной капли? Однозначно может. То есть и вялость, и пониженная температура тела относятся к классическим побочным эффектам при передозировке сосудосуживающих капель. Поэтому в вашей ситуации препарат должен быть немедленно отменен. И на будущее использовать его надо осторожно. В меньшей дозе, меньшую продолжительность времени. Спасибо. И, девочки, туда. Доктор, скажите, подруги посоветовали сложные капли, в состав которых входит пенициллин, нафтизин и гидрокортизон. Нужно ли вообще такое капать ребенку и как ее переубедить в противоположном? Значит, я хочу, чтобы сейчас меня услышали все мамы. Сложные капли в нос – это на сегодняшний день медицинская наука рассматривается как абсолютно ненужное явление. Причем слово «ненужное» я употребляю с болью в сердце. Это самое мягкое слово, которое я могу найти. Просто у нас очень часто возникает следующее, что вы все пошли купили за 20 копеек капельки, а я лично вашему ребенку напишу особый рецепт, и там будет такое, что нигде в мире не могут даже представить, что это можно в 21 веке закапать в нос. Да, действительно, можно закапать в нос раствор адреналина, и вам на 20 минут станет легче, а потом всю ночь будет болеть голова. И вы будете говорить: боже, какой шикарный доктор, он именно для нас выписал такое лекарство. Или как в вашем примере. Оказывается, у нас в 21 веке врачи назначают антибиотики капать в нос, то есть пенициллин. Это считается во всем мире преступлением. Тот же гидрокортизон можно закапать в нос, и он будет действовать ровно 20 минут, а потом всосется в кровь. Поэтому существуют специальные гормональные средства, предназначенные для введения в нос. Короче говоря, не надо изобретать велосипеды. Нигде уже в мире никто не колотит никаких сложных капель. Никто не капает в нос гормоны и антибиотики. Это абсолютно не цивилизованно. Поэтому если врач вам назначает сложные капли, это по меньшей мере не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Но врач не всегда делает неправильно, потому что это вполне может соответствовать рекомендациям какого-нибудь местного профессора, который учится по учебникам 19 века. Это все до сих пор бывает. Тем не менее, вы сегодня уже узнали и о пользе, и об опасностях сосудосуживающих капель. Вы знаете, когда их можно применять. Вы знаете, что применять их можно самим совсем недолго, а потом обязательно понадобится врач. Тем не менее, мне очень бы хотелось надеяться на то, что они у вас в доме будут, но вам не понадобятся. Правильные выводы вы сделали. Ну, значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго, не болейте. Ну, сосуды нет у меня. Нету? Да, у меня сопли только. И еще козявки. Я их вынимаю специально пальцем. А все мы в них вынимают салфеточкой. А это ногти накрасные.